Подкоп в Александровске. В Александровске покушение готовила группа террористов, возглавляемая Андреем Желябовым. Желябов изображал купца, приехавшего в Александровск построить кожевенный завод. Для этого Желябов и купил участок земли, конечно же, рядом с железнодорожными путями. Причем в том месте, где железная дорога проходила по высокой насыпи. Все было задумано исключительно кроваво. Наследствие Желябов показал. Место, где была заложена мина, это громадный овраг. Вот в этом месте было заложено два снаряда, по такому расчету, чтобы они охватили весь поезд. Нам известно было, сколько вагонов должно было быть в царском поезде. Чудовищной силы взрыв должен был охватить, уничтожить весь царский поезд. И выбранное им место, высокая насыпь, гарантировало наибольшее количество жертв. Взорванные вагоны должны были рухнуть с этой насыпи в огромный овраг. Жертвами должны были стать не только царь и его семья, но и множество простых людей, слуги, охрана. Впрочем, о них вчерашний крестьянин Желябов уже не думал. Появилось понятие «революционная целесообразность», цель, которая оправдывает средства. Каждую ночь Желябов с помощниками в черных балахонах, сливаясь с ночью, работают у огромной насыпи. Грунт промерзлый, рано наступили холода. Начались холодные осенние дожди. Но богатырь не знает усталости, копает тоннель под насыпью. Тоннель готов. Теперь Желябов проделывает самое опасное. Переносит в тоннель снаряженную мину со вставленными запалами. Несет опаснейший чувствительный заряд. Несет, ожидая каждую секунду взрыва. Теперь все было готово. И Желябов выговорил себе почетное право соединить провода для взрыва. Его крестьянские руки должны были отправить на воздух поезд царя всея Руси. Наступило 18 ноября. День, когда через Александровск должен был проехать царский состав. Шифрованная телеграмма сообщила Желябову. Первым проследует поезд с царской свитой. Императорский состав идет вторым. Царь находится в четвертом вагоне. В 9 утра Желябов с товарищами подъехал к насыпи, спустился во враг, вынул из земли концы проводов и стал ждать. И вот над ними по насыпи пролетел свитский поезд. Вскоре показался следовавший за ним императорский. Уже 3 вагона прошли над тем местом, где была заложена мина. И вот он, 4-й, царский вагон. Желябов, торжествуя, замкнул цепь. И ничего. Состав невредимым умчался по насыпи. Столько трудов впустую. В дальнейшем ИК создал специальную комиссию, которая расследовала причину неудачи. Оказалось, крестьянский сын Желябов не справился с новыми технологиями, неправильно соединил провода. Но впереди была Москва.